Третья глава. Слух о случившемся уже разнесся по городу. У дома Аманды стоял полицейский седан и привлекал к себе любопытные взгляды. «Значит, вы считаете, что вашу дочь похитили?» — переспросил ее человек в форме. «Я лишь знаю, что моя дочь не могла сбежать сама», — задыхалась Аманда. Ей казалось, она это уже говорила. Ей казалось, они заставляют ее снова и снова повторять элементарные вещи, лишь бы не начинать ничего. Они все записывали в свой блокнот, все кивали и переглядывались, все так же стоя на месте уже почти час. Ей уже стало казаться, что они и не полицейские вовсе, а сообщники похитителя. Невозможно же так долго не делать совсем ничего. «Может, вы сделаете хоть что-то?» — посмотрела на них Аманда. «Конечно», — кивнул полицейский. «Надо обыскать дом». «Чей?» — не поняла она. «Ваш дом. И подвал, пожалуйста». Он протянул руку. «У вас есть ключи от подвала?» Полицейский все так же не двигался с места даже с ключами в руках. Он записывал данные Аманды, потом ребенка и даже ее погибшего мужа. «А это зачем?» — спросила она. «Для дела. Все нужно для дела», — даже не посмотрел он на нее. «Ну?» — не выдержала, наконец, Аманда. «Вы обыщете дом?» «Я не по этой части». «А кто? Кто по этой?» «К вам придут». Он улыбнулся ей штатно, такой же сухой улыбкой, какой улыбался всем, развернулся и вышел из дома. Как будто ничего не случилось, как будто никто не похищал детей. «Кстати», — обернулся сержант, уходя, — «вам психолог не нужен?» «Что?» — не поняла Аманда. «Психолог! Не нужен мне психолог!» — закипала Аманда Линч. «Мне нужно найти мою дочь!» — понизила она голос. «Это хорошо, что не нужен. Сейчас с ними беда». «Почему?» «Сейчас многим нужен психолог». Он помялся на месте, еще раз взглянул на дом и вздохнул. «В общем, если вас не будет дома, дверь и подвал ребята сами откроют». «А когда вы начнете искать?» «Работа идет», — кивнул он ей и сел в свой полицейский форт. Полицейские пришли лишь к обеду следующего дня. Она оборвала все телефоны, и только когда позвонила директору школы, а тот созвонился с ними, полиция добралась до нее. Аманда сжимала кулон в руке, пока люди в форме осматривали дом. Цепочка не сорвана, застежка была исправна. Почему так потемнело серебро? Мысли путались, обгоняя друг друга, запинались и вновь поднимались, выстраиваясь в хоровод, гудящий и шумный, сводящий ее с ума. Это все какой-то кошмар, временное безумие, чья-то ужасная шутка, но не реальность. Нет, реальность такой быть не могла. «Никаких следов похищения нет», — сказал один полицейский, спускаясь к ней со второго этажа. «Я нашла цепочку», — вдруг сказала она. «Что, простите?» — он подошел к ней. Аманда не понимала, почему не сказала об этом раньше, будто эта память о ее маленькой Эбби должна была принадлежать только ей. Она протянула цепочку полицейскому. «Я нашла ее на окне. Она лежала на подоконнике с улицы». «Ваша дочь могла снять ее сама?» — посмотрел он недоверчиво на Аманду. «Она никогда ее не снимала. Только вот...» «Только вот что?» «Неужели он думает, что она сама сняла эту цепочку с Эбби? Неужели он думает...» «Мэм, вы хотели что-то сказать?» «Серебро», — сказала она. «Серебро темнее, чем было. И, кажется, проба чуть стерлась». Он перевернул кулон в руке. «Дети неаккуратны с вещами. Серебро темнеет быстро. А что, проба потерлась, так это пока ни о чем не говорит. Когда вы в последний раз разглядывали цепочку ребенка? Может, состояние и было таким?» «Может, и было», — согласилась Аманда. Она и правда за ним не следила. Полицейский осмотрел предмет еще раз, порылся у себя в куртке, достал небольшой пакет и опустил кулон с цепочкой в него. «Скажите, какие у вас были отношения с дочерью?» — посмотрел он на нее, положив пакет с вещдоком в карман. «Хорошие», — — не поняла вопроса Аманда. «Девочка не могла сбежать? Или что-то в этом роде?» «У нас хорошие отношения», — повторила она. «А где отец ребенка?» «Он погиб». «Давно?» 3 года назад он был в экспедиции». «А», — с пониманием кивнул полицейский. «Мне очень жаль». Вдруг его рация зашипела. Непонятный голос сквозь шуршащий шум назвал какой-то адрес. «Нашли?» — замерла в ожидании Аманда. Офицер показал жестом, что это не про нее, и поспешил уйти. Аманда припала к окну. Он и еще один полицейский, что все это время осматривал двор, подходили к дому Виктора Флетчера. Какое-то время все было тихо, но через 5 минут тишина небольшого города прервалась звуком сирен. Скорая встала у дома Аманды, припарковавшись возле полицейской машины. «Миссис Флетчер?» — спросил водитель. «Флетчеры там», — указала она. Водитель еще раз взглянул на полицейский седан и, вывернув руль влево, вернулся на проезжую часть. Из дома Флетчеров на носилках вывезли Кэтрин. По виду она была без сознания. С мистером Флетчером говорил полицейский. Потом он перекинулся словом с фельдшером и зашел в скорую сам. «Они не будут искать мою дочь», — поняла она. «Сегодня уж точно». Принтер выплевывал цветные листовки одну за другой. Когда их количество перевалило за 100, он загудел и заглох. Разыскивается Эбигейл Линч, 8 лет. Волосы русые, глаза голубые. Ушла из школы и до сих пор не вернулась. Всем владеющим какой-либо информацией просьба сообщить по телефону. Аманда останавливалась возле каждой автобусной остановки, возле каждого столба и доски объявлений. Она не слышала больше сирен, она не видела колесивших по городу полицейских. Все будто и не собирались искать ее дочь. «Здесь нельзя клеить объявления, мэм», — подошел к ней патрульный на одной из остановок. «У меня пропала дочь», — разглаживала она объявление. «Объявления о пропаже человека могут клеить только волонтерские организации или полиция. Но полиция не делает ничего». Полицейский молчал. Аманда села в машину и, уже отъезжая, увидела, как он сорвал листовку. «Чёртов ублюдок», — ударила она по рулю. «Вот же гад». Теперь она останавливалась в таких местах, где не было полицейских, где улицы были тихими, а автобусы редки, где каждый был сам по себе, но знала о соседях все. Аманда разглаживала фото дочери, что неровно приклеилось на одном из столбов. Это была последняя листовка, и ей вдруг показалось, что ее на ней могли не узнать. Дети так быстро растут и так не любят фотографироваться. Когда она делала это фото? 1/2 или 1 год назад? Сейчас ей казалось, что Эбби была чуть старше и волосы чуть потемней, и зачесаны были не так. Глаза ее девочки смотрели в ее глаза, будто моля о помощи безмолвным оглушающим криком. Что с ней сейчас? «Может быть, она тоже сошла с ума?» — произнес кто-то рядом прокуренным голосом, откашливая сигаретный дым. Позади нее стояла старая женщина в красных туфлях, цветастом наряде и неровно надетом плаще с лохматым сумбуром на голове и лицом, испорченным старостью. «Простите», — не поняла Аманда. «Я говорю», — подходила она, шатаясь, тыча сигаретой в лицо ее Эбигейл. «Может, малышка тоже сошла с ума и поэтому потерялась?» «Сошла с ума? Я не понимаю». «Никто не понимает», — причмокнула старая женщина и опять чуть не упала. «Вы пьяны?» «Это вы пьяны», — рассмеялась она. «Это вы не видите ничего! Ничего!» Она обводила тлеющей сигаретой округу, будто очерчивая магический круг. «Вы не видите! Вы все слепы!» «Не видим что?» «Они травят нас! Травят нас, чтобы мы все здесь сдохли! И никто ничего не замечает! Сейчас и дети сходят с ума!» «И ваша сошла», — повторила она снова. «Вы ее видели?» Аманда подошла к женщине ближе, но отринула от сильного перегара. «Зета Роуз!» — вдруг сказала старуха. «Зета Роуз!» — повторила она по слогам. «Что?» «Недавно совсем. Еще Дэнни Одли месяц тому назад. Но это только малая часть, их больше», — перешла она на пугающий шепот. «Гораздо больше. Но все молчат». Аманда хотела спросить еще что-то, но женщина достала из морщинистого декольте железную фляжку и, запрокинув ее, влила в себя все, что там было. «У вас шляпы нет?» — вдруг спросила старуха. «Шляпы?» Аманда всматривалась в морщинистую физиономию незнакомки, пытаясь поймать хоть какую-нибудь серьезность в паутине этих морщин. «Мне нужна шляпа, я свою потеряла», — чесала она в волосах. «Вы говорили о детях, о том, что они сходят с ума». «Я?» — отшатнулась старуха. «Что ты?» — осмотрелась она по сторонам. «Я ни о чем таком не говорила. Мне нужна шляпа. Шляпа вот такая, с такими полями. Вот такая!» — удалялась она, бормоча. Аманда повторяла имена этих детей, пока добиралась домой, пока взбегала по лестнице, пока включала компьютер, пока вбивала их в поисковик. «Дэнни Одли. Ничего. Есть только пара тем на форуме, начинающихся с вопроса, а знает ли кто-нибудь, что случилось с мальчиком Дэнни Одли? Но стоило кликнуть на них, как тебя перебрасывало на удаленную запись. Запись удалена, ответ удален, запись удалена». И так было повсюду. То же самое было и с Зетой Роуз. Только один комментарий остался цел. «Бедная Зета», — подписал кто-то фотографию девочки. Аманда вгляделась в фото. На вид ей было чуть больше, чем Эбигейл. Может, 12 лет. И если ее знала та странная женщина, значит, должен был знать кто-то еще. Аманда выглянула в окно. У дома Флетчеров машина еще не стояла. Видимо, Виктор еще не приехал. Он-то уж точно знал многих. Виктор проводил интернет и телевизионные кабели, он был почти в каждом доме, был знаком почти с каждой семьей. Аманда решила, что если в сети все удалили, то хотя бы в телефонном справочнике должно было что-то остаться. И осталось. На 243-й странице она нашла 4 фамилии Одли, а еще через 10 листов — 6 человек с фамилией Роуз. Городок у них был небольшой, и, скорее всего, все они были родственниками, ну или почти все. К телефону подошли не сразу. «Алло?» — раздалось из него. «Алло, это Нора Одли?» «Да». «Скажите, вы знаете что-нибудь о мальчике Дэнни Одли?» Трубку бросили в ту же секунду. Аманда обзвонила другие номера. Где-то ей ответили, что не в курсе, где-то трубку брали другие жильцы, сообщая, что такие здесь не живут. «Старикам было по 90, прохрипели на том конце. «Они умерли 2 года назад». «А внука у них не было?» «Не было никаких внуков, они жили одни». Все казалось ей безнадежным. Аманда смотрела на телефон. Никого, кто знал бы хоть что-то о мальчике Одли или девочке Роуз, найти не удалось. Она сняла трубку и набрала первый номер еще раз, но к телефону уже никто не подошел.